Глава 5. Корреспонденция отца Бенвеля. Секретарю общества Иисуса в Рим. 1. В последних наскоро набросанных строках я мог только сообщить вам о неожиданном возвращении мистерис Ромейн, в то время как Винтерфилд был в гостях у ее мужа. Если вы помните, я просил вас не придавать значения моему отсутствию в этом случае. Мое настоящее донесение послужит преподобным братьям удостоверением того, что я не выпустил из рук интересы, вверенные мне. Я сделал 3 визита, отделенные друг от друга известными промежутками. Первый – к Винтерфилду, о нем я вскользь упоминал в своем прошедшем письме. Второй – к Ромейну и третий – к больной мистрис Эрикорт. Всюду я получил важные результаты, вознаградившие меня. Сначала вернусь к Винтерфилду. Я застал его в гостинице среди облака табачного дыма. С большим трудом мне удалось вывести его на разговор о посещении Тена Акрлоджа, и я спросил, понравились ли ему картины Ромейна. «Я завидую ему», — это все, что он ответил. «А как вы находите мистерис Ромейн?» — спросил я затем. Он положил трубку и внимательно посмотрел на меня. На моем лице, по крайней мере, я льщу себя этой надеждой. Нельзя было ничего прочесть. Он еще раз затянулся и начал играть с собакой. «Если отвечать на ваш вопрос», — вдруг заговорил он, «то придется признаться, что мистерис Ромейн не особенно любезно встретила меня». Он вдруг остановился. Я видел его насквозь. В его глазах отражалась вся его душа. Я заметил, что он сказал мне только часть, очень небольшую часть. «Можете ли вы объяснить подобный прием?» — спросил я. Он коротко ответил. «Нет». «Может быть, я смогу объяснить его вам?» — предложил я. «Сказал ли мистер Ромейн своей жене, что познакомился с вами через меня?» Он снова устремил на меня испытующий взор. «Может быть, мистер Ромейн и сказал это жене, выйдя ей навстречу?» «В таком случае дело ясно, как божий день, мистерис Ромейн — строгая протестантка, а я католический священник». Он схватился с поспешностью, которая не обманула бы и ребенка за это объяснение нелюбезного приема, оказанного ему мистерис Ромейн. Таким образом, я избавил его от необходимости вдаваться в дальнейшее объяснение поведения мистерис Ромейн. Благоразумный человек никогда серьезно не огорчается религиозными предрассудками женщины, продолжал я самым любезным тоном. «Вы обязали мистера Ромейна, и он желает сойти с вами поближе». «Вы опять собираетесь в Тен-Акр-Лодж?» Он снова коротко ответил. «Не думаю». Я сказал, что мне жаль это слышать. «Но, конечно», — прибавил я, «вы всегда можете видеть его у себя, когда приезжаете в Лондон». Он пустил клуб дыма и не ответил, но я решил не отступать. «А может быть, вы окажете мне честь и отобедаете с ним запросто у меня?» Как джентльмену ему, конечно, пришлось ответить на этот вопрос. «Благодарю вас, но я бы не желал этого. Лучше поговорим о чем-нибудь другом». Мы заговорили о другом. Он был любезен, как всегда, но, видимо, не в духе. «Мне кажется, я уеду в Париж еще в этом месяце», — сказал он. «Надолго?» — спросил я. «О, нет. Если заедете через неделю или дней через 10, опять найдете меня здесь». Когда я стал собираться, он сам заговорил о предмете, к которому не хотел возвращаться. Он сказал: «Я хочу просить вас оказать мне двоякое одолжение. Во-первых, не говорить мистеру Ромейну, что я еще в Лондоне, а во-вторых, не спрашивать никаких объяснений. Результат нашего свидания можно выразить несколькими словами. Я продвинулся на шаг к своему открытию. Голос, взгляд и поведение Винтерфилда подсказали мне, что он завидует человеку, женившемуся на мисс Эрикорт». Говоря прямо, компрометирующие обстоятельства, сбившие с толку моего агента, сводятся к любовному приключению. Припомните, что я говорил вам о странном характере Ромейна, и представьте себе, если можете, каковы будут последствия такого открытия, когда мы будем в состоянии сообщить его владельцу аббатство Вендж. Что касается настоящих отношений между мужем и женой, я могу вам сообщить только о том, чему был свидетелем, придя к Ромейну 2 дня спустя. Я хорошо сделал, что удержал Пенроза вблизи. Он нам понадобился. Приехав в Тен-Акр-Лодж, я застал Ромейна в кабинете, но не за работой. Он казался принужденным и в высшей степени расстроенным. До сих пор я не могу в точности определить причины его нервной болезни, Я могу только предполагать, что после нашего свидания у него опять был припадок. Само собой разумеется, вежливость обязывала меня осведомиться о его жене. Она все еще продолжает ухаживать за матерью. Полагают, что мистерис Эрикорт уже вне опасности. Но всегда готовая советовать другим обратиться к доктору, эта дама уверена в крепости своего здоровья и отрицает всякую помощь лекарств. Доктор, который лечит ее, просит дочь уговорить ее продолжать назначенное ей лечение. Не предполагайте, что я стал бы надоедать вам этими обстоятельствами без уважительных причин. Нам придется вернуться к мистерис Эрикорт и ее докторам. Не прошло и 5 минут с начала моего визита, как Ромейн спросил, не видел ли я Винтерфилда после того, как он был в Теннер-Лодже. Я ответил ему, что видел, и остановился, ожидая следующего вопроса. Я не ошибся. Он спросил, уехал ли Винтерфилд из Лондона. Опытные медики утверждают, что есть случаи, когда опасная система кровопускания все еще оказывается полезной. Бывают другие случаи, в которых опасная система говорить правду является настолько же спасительной. Я сказал Ромейну, я отвечу вам правду, если вы согласны, чтобы это осталось между нами. К своему сожалению, я должен сообщить вам, что мистер Винтерфилд не имеет намерения продолжать знакомство с вами. Он просил меня не говорить вам, что он еще в Лондоне. Досада и гнев ясно выразились на лице Ромейна. «Ничто из сказанного вами не проникнет за стены этой комнаты», — ответил он. «Указал ли Винтерфилд на какую-нибудь причину, заставляющую его отказаться от знакомства со мной?» Я еще раз вежливо высказав свое сожаление, сообщил правду. Мистер Винтерфилд говорил, что мистерис Ромейн приняла его весьма нелюбезно. Он вскочил и раздражительно стал ходить взад и вперед по комнате, говоря про себя. «Это невыносимо!» Правда сделала на этот раз свое дело. Я сделал вид, что не слышу его, и спросил. «Вы сказали мне что-нибудь?» Он выразился мягче. «Это весьма неприятно теперь. Я сейчас же должен отослать мистеру Винтерфилду редкую книгу, которую он одолжил мне. И это еще не все. В его библиотеке есть другие сочинения, чрезвычайно интересные для меня. Но теперь мне невозможно воспользоваться ими. Кроме того, потеряв Пенроза, я надеялся найти в Винтерфилде друга, сочувствующего моим взглядам. В нем есть что-то необыкновенно приятное и привлекательное, а смелость и новизна его взглядов интересны для такого человека, как я. Для меня это была приятная перспектива. Теперь же мне придется отказаться от своей надежды. И из-за чего? Из-за женского каприза». С нашей точки зрения, такое расположение надо поддерживать. Я попытался сделать это, принимая вину на себя и извиняясь, что, быть может, совершенно против воли, я виноват в неприятности, которые он испытал. Он взглянул на меня в совершенном недоумении. Я задал ему тот же вопрос, что и Винтерфилду. «Говорили вы, мистерис Ромейн, что познакомились с Винтерфилдом через меня? Он не дал мне закончить». «Да, я сказал это, мистерис Ромейн», — перебил он меня. «Но что же из этого?» «Извините меня, если я напомню вам, что мистерис Ромейн разделяет предубеждение, общее для всех протестантов», — сказал я. «Я боюсь, что знакомство с мистером Винтерфилдом не могло быть для нее приятным, ибо он друг католического священника». Он чуть было не рассердился на меня за то же самое объяснение, которое показалось столь естественным Винтерфилду. «Пустяки!» — закричал он. — Моя жена слишком благовоспитанная женщина, чтобы выказать таким образом свои предубеждения. Вероятно, сама личность Винтерфилда внушила ей необъяснимую антипатию или... Он остановился и задумчиво повернулся к окну. Вероятно, в его душу закралось неопределенное подозрение, которое он только что заметил и еще был не в состоянии объяснить. Я со своей стороны постарался поддержать новое направление мыслей. «Какая же тут может быть еще причина?» — спросил я. Он резко обернулся ко мне. «Я не знаю. А вы?» Я решился вежливо заметить ему. «Дорогой сэр, коли вы не можете найти другой причины, то как же мне знать ее?» «Вероятно, поводом послужила внезапная антипатия, как вы сами говорите. Это бывает между незнакомыми. Ведь мистерис Ромейн и мистер Винтерфилд не были знакомы прежде». Его глаза засверкали внезапным мрачным блеском. Новая мысль запала в его душу. «Они встретились как незнакомые», — произнес он. Снова замолчал и отвернулся к окну. Я чувствовал, что, продолжая далее разговор на эту тему, рискую потерять его доверие, которое приобрел. Кроме того, я имел свои причины заговорить о Пенрозе. Случилось так, что я только что получил от него письмо, где он рассказывает о своем теперешнем месте и в постскриптуме просит передать поклон другу и патрону, у которого он занимался. Я дал Ромейну письмо. Он пробежал его и вдруг изменился в лице. Одно только имя Пенроза, казалось, рассеяло мрачные мысли и подозрения, овладевшие им перед тем. «Вы не знаете, как я скучаю о моем милом друге?» — сказал он грустно. «Почему бы вам не написать ему?» — предложил я. «Он был бы рад получить известие от вас. Я не знаю, куда писать. Разве я не послал вам его адрес письмом?» «Нет. Позвольте в таком случае исправить мою забывчивость». Я написал адрес и ушел. Подходя к двери, я заметил на столике книги о католической религии, которые Пенрос оставил Ромейну. Одна из них была открыта, и возле нее лежал карандаш. Я счел это добрым знаком, но не сказал ничего. При прощании Ромейн пожал мне руку. «Вы были очень добры, отец Бенвиль», — сказал он. «Я буду рад снова видеть вас. Не говорите об этом в кружках, это может повредить мне. Но знаете ли, мне право стало жаль его. Он пожертвовал ради своей женитьбы всем, но женитьба принесла ему одно только разочарование. Она довела его до того, что он стал любезен со мной. Конечно, когда придет время, я отправлю Пенроза. Но предвидите ли вы так же, как я, что по возвращении милого друга к своим прежним обязанностям дело обращения пойдет более скорыми шагами, а ревность жены протестантки еще более увеличит фальшивое положение, в которое она поставила Винтерфельда своим двусмысленным приемом? В ответ на это вы можете указать мне на более темную сторону проекта. У Ромейна может родиться наследник, и мать его, имея за собой общественное мнение, может в случае какого-либо колебания получить удостоверение в естественном праве мальчика наследовать отцу. Но потерпите, почтенные сотоварищи, пока нам еще не угрожает подобное бедствие. И если бы даже такое событие случилось, то не забудьте, что Ромейн получил большое наследство. Венж имеет определенную стоимость. Если в акте, которым это владение возвратится в обладание церкви, взамен него будет предложена сумма, равная его стоимости, как вы думаете, решилась ли бы церковь отказать новообращенному в принятии от него чека? Вы знаете, что нет, и я знаю это. На следующий день я пошел справиться о здоровье мистерис Эрикорт. Известия были благоприятные. Через 3 дня я снова наведался. Известия были еще более благоприятные. Мне также сообщили, что мистерис Ромейн вернулась в Тенакр-Лодж. Многими из успехов своей жизни я обязан тем, что не спешу. Я и теперь не спешил. Иногда представляются удобные случаи, а их стоит подождать. Позвольте мне привести в подтверждение этого пример. Человек, любящий спешить, на моем месте заговорил бы о женитьбе Ромейна на мисс Эрикорт в первое свидание с Винтерфельдом, чем возбудил бы его подозрения, заставил бы его остерегаться и сам не добился бы никаких существенных результатов. Я во всякое время могу открыть Ромейну, что жена его гостила у Винтерфельда в Девоншире и, несмотря на это, встретила своего бывшего знакомого, будто видела его в первый раз. А между тем я даю Пенрозу возможность расширить брешь между мужем и женой. Я надеюсь, вам теперь ясно, что я воздерживаюсь от действия ни вследствие нерадения или недостатка мужества. Теперь я могу продолжить. Через несколько дней я решил снова побывать у мистерис Эрикорт. На этот раз, отдавая карточку, я велел спросить, не может ли больная принять меня, признаться ли в своей слабости. Она знает все, что мне нужно знать, и между тем уже 2 раза провела меня. После этого унижения я уже не мог отступить. Это черта моего воинственного характера, как духовного лица. Меня пригласили войти. 2 комнаты ради удобства помещения были соединены в 1. Горничная тихонько катала мистерис Эрикорт в кресле на колесиках взад и вперед. В комнате находились еще 2 джентльменов, гостей. Несмотря на румяна, небрежно накинутые кружева и широкую одежду, она представляла печальное зрелище. Телом она походила на мертвеца, но ум ее составлял совершенную противоположность с телом. Он был так же жив и впечатлителен, как всегда. «Отец Бенвиль, очень рада видеть вас и весьма благодарна за вашу любезность. Я совершенно здорова, хотя доктор не хочет признавать этого. Не смешно ли, что меня катают, как ребенка? Я по природе своей человеческой должна двигаться. Доктор не позволяет мне выезжать, вот и катаюсь дома. Матильда, нянька, а я дитя, которое на днях выучится ходить. Матильда, вы устали? Нет. Так прокатите меня еще раз. Спасибо. Движение, вечное движение, закон природы. О, доктор, нет, я не сама сделала это открытие. Какой-то знаменитый ученый упомянул об этом в лекции. Такого безобразного человека я никогда не видала. Теперь поверните, Матильда. Отец Бенвиль, позвольте мне представить вас моим друзьям. Я знаю, теперь не в моде представлять, но я одна из немногих женщин, не признающих тирании моды. Я люблю, когда представляют. Сэр Джон Дрон, отец Бенвиль. Отец Бенвиль? «Доктор Уайбров». «А, вы знаете доктора по его славе? А характеризовать вам его? Как человек прелестный, по профессии несносный. Извините мою бесцеремонность, доктор. Это одно из последствий избытка здоровья. Пожалуйста, Матильда, поверните еще раз, да поскорей». «О, как бы мне хотелось теперь попутешествовать по железной дороге». Но тут она уже не могла перевести дух. Она откинулась в своем кресле и молча обмахивалась веером. Я тем временем обратил внимание на двух посетителей. Сэр Джон Дрон, я был уверен, не смог бы помешать конфиденциальному разговору с мистерис Эрикорт. Прекрасный помещик, с лысой головой, крепким сложением и неистощимым запасом молчания. Одним словом, тип, часто встречающийся в английском обществе. Вот вам верное описание сэра Джона. Но знаменитый доктор был человеком совершенно иного рода. Взглянув на него, я тотчас же почувствовал, что пока он в комнате, придется ограничиться светской болтовней. Вы всегда узнавали из моей корреспонденции о моих ошибках. Я снова совершил ошибку. Забыл, что часто случай играет немаловажную роль. Капризная фортуна после многих неудач снова была готова улыбнуться мне. Удача шла ко мне через ту женщину, которая уже дважды насмеялась надо мной. Какая награда за мои постоянные заботы о здоровье, мистерис Эрикорт! Она между тем перевела дух и продолжала. «Ах, господа, какие вы скучные!» — обратилась она к нам. «Почему не занимаете бедную больную, которую засадили дома? Отдохните немного, Матильда, или вы тоже заболеете? Доктор, это ваш последний визит ко мне?» «Обещайтесь беречься, мистерис Эрикорт, и я признаю, что профессиональные визиты закончены. Сегодня я у вас только в качестве знакомого». «Вы лучший из людей. Сделайте мне еще одно одолжение. Разгоните нашу скуку. Эти знаменитые доктора, сэр Джон, живут в романтической атмосфере. Кабинет доктора Уайброва все равно, что ваша исповедальня, отец Бенвиль. Они выслушивают исповеди о самых интересных прегрешениях и горестях. В чем состоял роман последней особы, пришедшей искать у вас медицинской помощи, доктор? Нам не надо имен и названий мест. Мы как добрые дети. Нам хочется только послушать сказку». Доктор Уайбров взглянул на меня с улыбкой. «Невозможно убедить леди, что мы тоже в своем роде духовники. Первая обязанность доктора...» «Конечно, лечить людей!» — перебила она со всей грацией, на которую была способна. Доктор ответил серьезно. «Нет, это второстепенная обязанность. Первая же — уважать доверие наших пациентов. Впрочем, — продолжал он более легким тоном, — сегодня мне встретился пациент, при обстоятельствах, о которых моя профессиональная честь не запрещает рассказывать. Только не знаю, мистер Сайрикорд, приятно ли вам будет, если я подробно расскажу об этом происшествии. Место действия — сумасшедший дом». Мистер Сайрикорд кокетливо вскрикнула и погрозила веером доктору. «Не надо ужасов!» — воскликнула она. «Одна мысль о сумасшедшем доме исполняет меня ужасом. О, фи, фи! Я не хочу слушать вас, не хочу смотреть на вас и положительно отказываюсь пугаться до смерти. Матильда, отодвиньте кресло в самый дальний угол комнаты. Отец Бенвиль, мое живое воображение для меня подводный камень в жизни. Я положительно чувствую запах больницы. Матильда, подвезите меня к окну, чтобы благоухание цветов заглушило этот запах». Сэр Джон подал голос. Его речь целиком состояла из начатых предложений, заканчивающихся улыбкой. «Честное слово, доктор Уайбров, такой опытный человек, как вы, ужасы сумасшедшего дома в присутствии дамы со слабыми нервами. Нет, честное слово, не могу. Что-нибудь смешное — это лучше. Да, но такой сюжет... О, не могу!» Он встал, чтобы проститься. Доктор Уайбров ласково остановил его. «Я имею на это свои причины, сэр Джон», — сказал он. «Но не стану беспокоить вас излишними объяснениями. Есть человек, которого я не знаю и которого мне надо разыскать. Вы много выезжаете, когда бываете в Лондоне. Позвольте вас спросить, не встречались ли вы когда-нибудь с неким мистером Винтерфилдом?» Я всегда смотрел на самообладание как на одну из сильных сторон моего характера. В будущем я буду скромнее. Услышав это имя, я настолько поддался удивлению, что выдал себя доктору, дав понять, что могу ответить на его вопрос. Между тем сэр Джон задумался и объявил, что никогда не слышал фамилию Винтерфилд. Признавшись только красноречивым способом в своем неведении, он скользнул в нишу у окна и погрузился в созерцание леди Эрикорт, нюхавшей цветы. Доктор обратился ко мне. «Я не ошибся, отец Бенвиль, предполагая, что со своим вопросом мне следовало обратиться к вам». Я ответил, что джентльмен по имени Винтерфилд известен мне. Доктор тотчас же встал. «Не сможете ли вы посвятить мне несколько минут?» — спросил он. «Излишне прибавлять, что я был к услугам доктора». «Я живу близко, и экипаж ожидает меня», — продолжал он. «Если вы не прочь поехать со мной, то я сообщу вам нечто такое, что, как мне кажется, вам необходимо знать». Мы тотчас же простились. Мистерис Эрикорт, частичка румян с носа которой осталась на цветах, одобряюще ударила меня веером и объявила доктору, что она прощает его. Само собой, разумеется, если он обещает никогда больше не делать этого. Через 5 минут мы были в кабинете доктора. Взглянув на часы, я понял, что мне не удастся закончить это письмо к сегодняшней почте. Поэтому посылаю его вам, как оно есть, с заверением, что окончание моего рассказа вы получите на следующий день. Второе. Доктор начал осторожно. «Винтерфилд не совсем обыкновенная фамилия», — сказал он. «Но не лишнее будет удостовериться, если возможно, что тот ли это самый человек, которого я ищу, ваш Винтерфилд. Вы его знаете только по имени или знакомы с ним?» Я, конечно, ответил, что знаком. Доктор продолжал. «Извините меня, если я предложу вам немного нескромный вопрос. Познакомившись с обстоятельствами, я уверен, что вы поймете и извините меня. Неизвестно ли вам, как бы это сказать, неизвестно ли вам какое-нибудь романтическое приключение из прошлой жизни мистера Винтерфилда?» На этот раз, чувствуя, что, по всей вероятности, я ступил на почву открытий, я старался сохранить все свое хладнокровие и спокойно ответил. «Нечто подобное случилось в прошлой жизни мистера Винтерфилда». Я становился будто из скромности и будто знал все в подробности. Доктор не выказал любопытства услышать дальше. «Я имел только намерение удостовериться, что говорю с человеком, который мне нужен. Теперь я вам сообщу, что не личный интерес побуждает меня отыскать мистера Винтерфилда. Я действую от имени одного из своих старинных друзей. Мой друг содержит частный приют для умалишенных. Это человек вполне честный, иначе я не был бы его другом. Вы понимаете, почему я обращаю ваше внимание на это?» К содержателям частных приютов для умалишенных в Англии вообще относятся в настоящее время с недоверием. Я прекрасно понял мысль доктора. Он продолжал. «Вчера вечером мой друг явился ко мне и сообщил, что у него в доме есть замечательный больной, на которого, как он полагал, мне интересно будет взглянуть. Это мальчик-француз, умственные способности которого с детства не достигли полного развития. Сильный страх, испытанный им, когда ему было лет 13, ухудшил его состояние. При поступлении в мой приют, рассказывал мой друг, мальчик не был ни идиотом, ни помешанным. Это был случай, говоря профессиональным языком, недостаточного умственного развития. Иногда в мальчике появлялась инстинктивная склонность к козлу и краже, но он никогда не впадал в бешенство. Мальчик особо заинтересовал моего друга ласковым обращением. Он приобрел доверие и любовь ребенка, здоровье которого настолько поправилось, что уже появилась надежда на улучшение его умственного состояния. Как вдруг случилось несчастье, уничтожившее все надежды. Бедняжка заболел лихорадкой, которая перешла в тиф. Пока интересного для вас мало, но теперь, наконец, я сообщу вам замечательный факт. Когда наступил тот момент, в который у больных с горячкой начинается бред, этот мальчишка вдруг пришел в себя и умственно выздоровел. При этом изумительном сообщении я взглянул на него, сомневаясь, что он говорит серьезно. Доктор Вайбров понял меня. «И я подумал то же самое, услышав это», — сказал он. Но мой друг не обиделся и не удивился. Пригласив меня к себе, чтобы я лично убедился в его сообщении, он напомнил мне подобный случай, приведенный в статье «Физическая болезнь как умственный стимул» Cornhill Magazine за 1879 год. Статья не подписана именем автора, но название журнала, где она появилась, служит достаточной гарантией достоверности сообщения. Это подтверждение возможности подобного случая настолько возбудило мое любопытство, что я поехал в Сандворс к доктору, чтобы исследовать больного. И пришли к удовлетворительным результатам. Да, к вполне удовлетворительным. Когда я увидел мальчика вчера вечером, он был в совершенно здравом уме, как мы с вами. Но в данном случае есть осложнение, которое не упоминается в журнальной статье. Мальчик, по-видимому, совершенно забыл всю свою прошлую жизнь и помнил только события, произошедшие со времени начала болезни, принесшие с собой странное восстановление его умственных способностей. Для меня это было разочарованием. Я надеялся почерпнуть какие-нибудь сведения из сообщений мальчика. «Можно ли утверждать, что мальчик в здравом уме, если у него пропала память?» — решился спросить я. «В данном случае нет необходимости вдаваться в рассмотрение этого вопроса», — ответил доктор. «Как я уже сказал вам, мальчик забыл только события своей прежней жизни, то есть все, относящееся к тому времени, когда его умственные способности были расстроены. Теперь, когда появились проблески здравого смысла, он впервые свободно применяет свои умственные способности. В его новой памяти удержалось сознание всего произошедшего с начала болезни. Вы не можете себе представить, как заинтересовала меня эта душевная болезнь, и не найдете ничего удивительного в том, что завтра после обеда, окончив визиты, я отправлюсь в Сандворс. Вы, конечно, недоумеваете, с какой целью я сообщаю вам подробности, интересные только для медика. Не собирался ли он пригласить меня с собою в приют? Я отвечал кратко, высказав только, что эти подробности интересны для всякого, занимающегося изучением человеческой природы. Если бы он услышал, как бился у меня пульс в эту минуту, я думаю, он подумал бы, что и у меня начинается горячка. «Приготовьтесь выслушать еще более удивительную вещь», — продолжал он. «По какой-то непонятной случайности одна из проделок мальчика до его поступления в приют на попечение моего друга касается мистера Винтерфельда. Это единственное объяснение тому, каким образом мог очутиться зашитым в жилет мальчика конверт с бумагами на имя мистера Винтерфельда, но без обозначения адреса. Можете себе представить впечатление, произведенное на меня этими словами?» «Теперь вы поймете», — продолжал доктор, — «почему я задавал вам такие странные вопросы? Я и мой друг, мы оба сильно заняты и редко посещаем так называемое общество. Ни я, ни он никогда не слыхали имени Винтерфельда. Так как некоторые из моих пациентов — люди, имеющие большие знакомства, то я решился расспрашивать всех, чтобы передать конверт тому, кому он принадлежит. Вы слышали, как мистерис Эрикорт, а она могла бы помочь мне, отнеслась ко мне, когда я упомянул о доме сумасшедших, и видели, как я напугал сэра Джона. Я считаю за большое счастье для себя, что встретил вас. Не поедете ли вы со мной в приют? И не сделаете ли еще одолжение? Не привезете ли вы мистера Винтерфельда?» Последней просьбы я действительно не в состоянии был исполнить. Винтерфельд именно в то утро уехал из Лондона в Париж, и его адрес пока был неизвестен мне. «В таком случае вам придется действовать от имени вашего друга», — сказал доктор. «Время очень дорого. Не будете ли вы так любезны зайти ко мне завтра в 17:00?» Я явился аккуратно в назначенное время. Мы вместе отправились в приют. «Нет надобности утомлять вас описанием того, что я видел у постели мальчика. Это было бы повторением слышанного мною. Тиф был в самом разгаре, а в минуты облегчения мальчик умно расспрашивал о лекарствах, которые ему давали, и вполне понимал ответы. Он раздражался только тогда, когда его уговаривали вспомнить то, что было до болезни, и тогда отвечал по-французски. «У меня нет памяти, но я могу сообщить вам известие, достойное вашего внимания». Конверты, заключающиеся в нем бумаги с надписью «Бернарду Винтерфельду», в моем распоряжении. Именно конверты служат достаточным доказательством того, что пакет адресован именно к тому Винтерфельду, которого я знаю. Содержатель приюта сообщил мне обстоятельства, при которых эти бумаги были открыты. Когда мальчика привезли в приют, с ним приехали две дамы, француженки, его мать и сестра. Они сообщили, что знали о его болезни и рассказали, как по временам мальчиком овладевало желание убежать из дому и как со времени своего последнего продолжительного странствования он старательно прячет свою жилетку. Видя себя в первую ночь по прибытии в приют в незнакомом месте, мальчик сильно волновался, и ему пришлось дать успокоительные капли. Когда он ложился спать, ему нарочно не говорили, чтоб он по обыкновению не прятал жилет под подушку. Когда успокоительное лекарство подействовало, дядька легко овладел спрятанным платьем. Содержатель приюта был обязан удостовериться, что у больного нет ничего, чем он мог бы повредить себе. При осмотре пакета оказалось, что печать сломана. «Я сам не распечатал бы пакета», — сказал наш хозяин. «Но так как он не был заклеен, то я счел своей обязанностью просмотреть содержавшиеся в нем бумаги. Они касаются весьма важных частных дел мистера Винтерфельда, и бумаги уже давно следовало бы возвратить ему. Едва ли следует упоминать о том, что прочтенное мною я должен хранить в глубочайшей тайне». В жилет мальчика снова зашили пакет с несколькими листами белой бумаги, чтобы, проснувшись, он мог ощупать его. Настоящие же конверты бумаги вместе с изложением обстоятельств, при которых они были найдены, за моей подписью и подписью моего помощника, были положены в другой конверт и запечатаны моею собственную печатью. Я сделал все зависящее от меня, чтобы отыскать мистера Винтерфельда. Он, кажется, не лондонский житель. По крайней мере, я не смог узнать его адрес в адресном столе. Потом я известил о всем случившемся того джентльмена, которому сообщал о здоровье мальчика. Но и он не смог помочь мне. Второе письмо к дамам-француженкам имело такой же результат. Признаюсь, мне хотелось каким-либо частным образом отделаться от ответственности, лежавшей на мне. Все это доктор сообщал мне в присутствии мальчика, который лежал, слушая рассказ, как будто он относился к кому-нибудь другому. Я не мог воздержаться от бесполезного желания задать ему вопрос. Так как я сам не говорю по-французски, хотя я читаю на этом языке, то просил доктора Вайброва служить мне переводчиком. Мои вопросы не привели ни к чему. Мальчик не более меня знал об украденном пакете. Не было никакого повода подозревать, что он хотел обмануть нас. Когда я спросил его, «Может быть, ты украл его?» Он ответил совершенно спокойно. «Очень может быть. Говорят, я был не в своем уме. Сам этого не помню, но сумасшедшие делают странные вещи». Я снова попытался заставить его высказаться. «А может быть, ты взял его по ошибке?» «Да. Ты сломал печать и прочие бумаги?» «Да. И ты берег их, думая, что они могут пригодиться тебе? Или, может быть, тебе стало стыдно своего поступка? И ты имел намерение возвратить их, если представится случай?» «Совершенно верно, сэр. Точно таких же результатов мы добились, когда старались разузнать, где он был и кто заботился о нем во время его последнего исчезновения из дому. Сообщение, что он был где-нибудь, составляло новость для него. С видимым интересом он просил нас рассказать ему, где он был и кого видел. Чем закончились наши попытки добиться какого-нибудь разъяснения? Мы приступили к разрешению последнего вопроса. Как, по возможности, скорее передать бумаги в руки Винтерфельда? Упомянув прежде о его отъезде в Париж, я прямо сообщил, в каких отношениях нахожусь с ним теперь. Мистер Винтерфельд пригласил меня к себе, когда он вернется в Лондон, сказал я. Вероятно, я первым из знакомых увижу его. Если вы ввиду этого доверите мне ваш замечательный конверт, я дам вам в присутствии доктора Вайброва формальную расписку в его получении и, действуя как представитель и друг мистера Винтерфельда, прибавлю какое хотите письменное обещание. Может быть, вы желали бы иметь также удостоверение моей личности? Он отвечал вежливо. Знакомый доктора Вайброва не нуждается ни в каких удостоверениях. «Извините», — настаивал я, — «я только вчера имел честь познакомиться с доктором Вайбровым. Позвольте указать вам на лорда Лоринга, другом и духовником которого я уже давно состою. Благодаря этим сведениям, данным мною о самом себе, дело устроилось. Я написал необходимое удостоверение, и в настоящую минуту все бумаги лежат на столе передо мной». «Помните вы, как в римском почтамте снимались и снова прикладывались печати в дни революции, когда мы были молодыми людьми? Благодаря знаниям, приобретенным мною тогда, необыкновенные события, некогда соединившие Винтерфильда с мисс Эрикорт, наконец, не составляют тайны для меня. Копии из бумаг находятся в моем обладании, а бумаги снова запечатаны печатью содержателя приюта. Я не пытаюсь искать себе оправдания. Вы знаете руководящее правило – цель оправдывает средства. Я не собираюсь пускать в ход добытые мною сведения преждевременно. Прежде всего, как я уже напоминал вам, крайне необходимо дать Пенрозу возможность завершить обращение Ромейна. Пока же предоставляю мои копии в распоряжение моих собратьев главного штаба. Похищенные бумаги. Копия. Номер один. От Эммы Винтерфильд к Бернарду Винтерфильду. Майдвель Билдинг, Бельгавен. Как мне обращаться к вам, дорогой Бернард или сэр? Все равно. Я намереваюсь сделать одно из немногих добрых дел в своей жизни. И что за дело до фамильярности или формальности женщине, лежащей на смертном одре? Да, со мной опять случилось несчастье. Вы, вероятно, слышали, что я вскоре после того, как мы разъехались, упала в цирке и проломила себе голову. Операция и серебряная пластинка, вставленная вместо кости, поставили меня на ноги. В этот раз меня легнула лошадь в стойле. Последствия – какое-то повреждение внутри. Может быть, я умру завтра, а может быть, проживу еще неделю. Как бы то ни было, доктор признался, мой час настал. Заметьте одно, в этом последнем случае не виновата презренная привычка, лишившая меня вашей любви и изгнавшая меня из вашего дома, привычка пить. Случилось так, что накануне этого дня я дала обед, следуя увещеваниям здешнего доброго пастора, мистера Феника. Он заставил меня признаться во всем и теперь записывает, сидя у моей постели, мои показания». Помните вы, как я некогда ненавидела самое название пастора, когда вы в шутку предложили мне сочетаться гражданским браком? Я повернула дело всерьез и поймала вас на слове. Мы, бедные наездники и акробаты, знали священников только как своих худших врагов, всегда пользующихся своим влиянием лишь для того, чтобы не пускать народ на наши представления и отнимать у нас хлеб. Если бы я встретилась с мистером Фенником в молодые годы, какой бы иной женщиной я могла стать? Но подобного рода сетования теперь бесполезны. Я действительно сожалею о том зле, которое причиняла вам Бернард, и с сокрушенным сердцем прошу вас простить меня. Вы, по крайней мере, отдадите мне ту справедливость, что ваша пьяница-жена знала, что недостойна вас. Я отказалась от пенсии, которую вы мне предлагали. Я уважала ваше имя. Со времени нашей разлуки я, вернувшись к своей профессии, 7 лет занималась ею под чужим именем и никогда не беспокоила вас. Одного только я не могла сделать – забыть вас. Вы увлеклись моей несчастной красотой, но я, со своей стороны, любила вас всем сердцем. Память о благородном по происхождению джентльмене, пожертвовавшем ради меня всем, не могла умереть в моей душе. Он был... Нет, я не хочу возмущать доброго человека, пишущего эти строки, говоря, чем он был для меня. Да и кому есть дело до того, как я думаю о вас теперь? Если бы вы остались таким, как я вас оставила, или если бы я не узнала, что вы влюбились в мисс Эрикорт и готовы были жениться на ней в надежде, что смерть избавила вас от меня, я бы жила и умерла, не сделав вам никакой неприятности, кроме первой и величайшей, той, что согласилась стать вашей женой. Но я сделала это открытие, все равно каким образом». В это время наш цирк был в Девоншире. Моя бешеная ревность доводила меня до сумасшествия. У меня был поклонник, годившийся мне в отцы. Я дала ему понять, что он может добиться моей благосклонности, если поможет мне отомстить женщине, готовой занять мое место. Он доставал деньги, чтобы следить за вами дома и за границей, и чтобы окончательно обмануть вас. Он поместил ложное объявление о моей смерти в газетах и сбил с толку ваших адвокатов, старавшихся достать доказательства моей смерти. Наконец, он оказал мне самую большую услугу в это тяжелое для меня время. Он взял меня в Брюссель. Я стояла у входа в английскую церковь, так что первым лицом, встретившим вас и ложную мистерис Винтерфилд по выходе от алтаря к брачному завтраку, была ваша законная жена со свидетельством о браке в руках. Признаюсь к своему стыду, я торжествовала, что совершила это зло, но я заслужила мучения и мучилась, узнав, что мать, мисс Эрикорт и двое ее знакомых отняли ее у вас. С ее полного согласия, у самых дверей церкви, и она вернулась в общество с репутацией, ничем не запятнанной. Каким образом брак в Брюсселе остался тайным, этого я не смогла узнать. В ответ на свою угрозу сделать его известным я получила письмо от адвоката, который советовал мне молчать ввиду собственных выгод. Теперь пастор объяснил мне, что ваш брак с мисс Эрикорт мог быть признан недействительным, и обстоятельства дела могли вас оправдать перед всяким судом Англии. Теперь я хорошо понимаю, что люди, знатные и богатые, могут избежать разоблачений, которым бедняки вынуждены были бы покориться. Я должна исполнить еще один долг, последний. На своем смертном одре я заявляю торжественно, что, женясь на мисс Эрикорт, вы действовали совершенно честно. Не только я жестоко поступила с вами, но обе Эрикорт, а также лорд и леди, которые помогали им укорять вас, как негодяя, заслуживающего безжалостного, позорного разоблачения, жестоко и совершенно несправедливо оскорбили вас. Я уверена, что эти люди могли и не ограничиваться тем, что неправильно истолковали вашу покорность обстоятельствам, в которых вы очутились. Они могли бы преследовать вас за двоеженство, если бы им удалось заставить меня свидетельствовать против вас. Меня утешает, что я хотя бы немного искупила свою вину. Я до сегодняшнего дня старалась не попадаться ни на их пути, ни на вашем. Мне сказали, что я обязана оставить вам свидетельство о своей смерти. Когда доктор напишет это свидетельство, он перечислит вам признаки, по которым можно будет удостовериться в моей личности, если мое письмо, как я надеюсь, достигнет вас после моей смерти, до погребения. Пастор, который положит этот листок бумаги в конверт и запечатает, как скоро душа моя расстанется с телом, прибавит, что может в удостоверении моей личности, а домовая хозяйка готова отвечать на все вопросы, которые ей зададут. На этот раз вы действительно можете быть уверены, что свободны. Когда меня похоронят и покажут вам на кладбище мою могилу без имени, то я твердо уверена, Бернард, что вы меня простите. Я знаю ваше доброе сердце. У меня есть еще одна просьба о бедном бездомном существе, находящемся в эту минуту в этой комнате. Но, Боже, как я устала! Мистер Феникс скажет вам все. А иногда, быть может, когда вы женитесь на девушке, достойной вас, вспомните, что в бедной Эмме были и хорошие, и дурные стороны. Прощайте. Номер 2. От преподобного Карла Феника Бернарду Винтерфильду. Ректорат. Бельговен. Сэр, я должен исполнить печальный долг и известить вас, что мистерис Эмма Винтерфильд умерла сегодня утром около 5 часов. Я не буду ничего прибавлять от себя к трогательным строкам, обращенным ею к вам. Я твердо верю, что Господь принял раскаяние бедной грешницы. Ее сокрушенный дух обрел себе покой среди прощенных в загробном мире. Вследствие ее желания, чтобы вы видели ее мертвую, гроб останется открыт до последней минуты. Доктор, лечивший ее, был столь добр, что дал мне свидетельство, которое при сём прилагаю. По небольшой серебряной пластинке по правой стороне черепа вы можете убедиться, что свидетельство относится именно к этому телу. Считаю излишним прибавлять, что я готов отвечать на всевозможные справки. Бедная покойница упомянула об одной просьбе, которую имела к вам. Я передаю вам ее желание, которое ей по слабости не удавалось самой высказать. Во время представлений цирка в соседнем городке под полотно палатки старался подлезть, чтобы посмотреть представление, мальчик-бродяга, по-видимому, обладавший недостаточно развитыми умственными способностями. Он не мог дать ясных сведений о себе. Покойный мистер Винтерфильд, родившийся и воспитанный, насколько я мог понять, во Франции, удалось узнать от мальчика, что он француз. Она почувствовала участие к бедняжке, вспомнив свои дружеские отношения с некоторыми его соотечественниками. С этого времени до самой своей смерти она заботилась о нем, и он, казалось, чувствовал к ней благодарность и привязанность. Я говорю «казалось», потому что непобедимая скрытность составляет одну из особенностей душевной болезни, которой он страдает. Даже его благодетельница никогда не могла уговорить его быть откровенным с ней. Во всех же других отношениях, насколько я знаю, ее влияние сдерживало некоторые дурные наклонности, по временам проявлявшиеся в нем. Ее смерть еще увеличила его необщительность. Он сделался угрюм и раздражителен, и добрая квартирная хозяйка не скрывает, что боится даже на несколько дней принять на себя заботу о нем. До получения известия от вас он останется у меня в доме под надзором моей экономки. Вы, вероятно, догадываетесь, в чем состояла просьба, с которой бедная страдалица хотела обратиться к вам. Она надеялась, что вы согласитесь поместить под надзор знающего человека это беспомощное, одинокое существо. Если с вашей стороны помощи не последует, как мне не будет это прискорбно, но придется отправить мальчика в дом умалишенных. С совершенным почтением, ваш покорный слуга Карл Феник. П.С. Я боюсь, что мое письмо и письмо, вложенное в него, еще не скоро дойдут до вас. Вчера вечером, когда я вернулся домой, то вспомнил, что мистерис Винтерфильд не оставила мне вашего адреса. Единственным оправданием моей забывчивости может служить то, что я был очень расстроен, когда писал под ее диктовку. Я тотчас же вернулся к ней, но она заснула. Зайдя к ней сегодня, я уже не застал ее в живых. В ее письме упоминается Девоншир, и это дает мне повод предполагать, что вы живете в этом графстве, и мне кажется, она упоминала о вас однажды как о человеке состоятельном и знатном. Не узнав вашего адреса в лондонской справочной конторе, я в настоящее время разыскиваю в здешней частной библиотеке для чтения историю Девона в надежде, что она может помочь мне. Позвольте прибавить к вашему успокоению, что никто, кроме меня, не увидит этих бумаг. Для большей безопасности я сейчас же запечатаю конверт и напишу на нем ваш адрес. Прибавлено отцом Бенвиллем. Нам едва ли суждено узнать, каким образом мальчику удалось завладеть запечатанным конвертом. Вероятно, он бежал с бумагами из дома пастора и вернулся к матери и сестре в Лондон. И пока такие точные данные в моем распоряжении, план будущего для меня совершенно ясен. Развод Ромейна с женой и изменение его завещания в пользу церкви представляются теперь только вопросом времени.